Эпилог. На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник ПИЧКХ. «Скажите, — спросил он, — как вы попали на должность заведующего отделом?» «Вы сами меня назначили, — ответил Евсей Львович шепотом. После вчерашнего он потерял голос. «Не помню, не помню, — сказал начальник. — А где вы раньше служили?» «Там же, бухгалтером». «А, теперь я вспоминаю. Так вы и оставаетесь бухгалтером». Не чуя от счастья ног, Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии. В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистрации земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташников вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копировало под прессом деловые письма. Инкассатор бегал по своим инкассаторским делам. И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой. За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом Браков, не возвратился к живому делу энергичнейший управделами Пума Ивана Польский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания. Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову. «Ну, что?» — спросил он. «Я думаю, что это на нервной почве», — ответил Пташников по привычке. «А знаете, — закричал вдруг Филюрин, который в продолжении уже 5 минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце, — «а ведь веснушки-то действительно исчезли!» Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по повести Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Светлая личность» в исполнении заслуженного артиста России Александра Бардукова. Запись осуществлена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».